Приветствую вас, церковь. Очень рад всех вас видеть сегодня здесь. Приятно, что, придя в Дом Божий, мы пришли не с пустыми руками, пришли прославить Господа нашего. Сегодня, братья и сестры, мне хотелось обратить внимание вместе с вами, как было сказано ранее, хочу ли я слышать голос Божий? Насколько мы хотим сегодня услышать, что Господь будет нам говорить. Очень приятно, что сегодня есть дети в Доме Божьем, есть молодежь, есть те, кто начинает свой путь и кто еще избирает, каким путем пойти. Сегодня мне хотелось с вами вспоминать очень красочную историю, историю, которую дети знают с детства. Историю, которую Бог оставил на страницах Священного Писания, чтобы мы учились, чтобы мы брали урок. Я буду читать 4 Царство, 2 глава. Книга 4 Царство, 2 глава, с 8 стиха по 14. Многие вспоминают, это будет история Ильи и Елисея. Тот момент, когда Бог берет Илью от земли, и когда Елисей становится пророком, человеком Божиим вместо Ильи. 4 Царств, 2 глава, с 8 стиха. «И взял Илья милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья вихря на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его боли, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Поднял милость Илья, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии? Он самый. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. История, которую мы вспоминаем, которую мы рассказываем детям, когда мы с детства ее знаем, она так красочно ложится в истории наших памяти. Когда мы растем, мы иногда к ней возвращаемся, вспоминаем и размышляем. Но что же Бог хотел сказать сегодня для нас, как прообраз? Я не зря сегодня начал и вначале упомянул текст Писания, который прозвучал сегодня. Тот прозвучал мысль, которую мы слышали. Хочу ли я слышать голос Божий? Здесь, в этом тексте Писания, он особенно подчеркивается, мы еще к этому вернемся, но сейчас мне хотелось посмотреть на Елисея. Елисей молодой, который жил в то время в Израиле. У него появилось великое желание служить Богу после тех событий, которые произошли в Израиле. А что было в Израиле? Мы знаем, немного ранее в страницах Священного Писания появляется Илья. Очень неожиданно он появляется на страницах Священного Писания. Не было видно его молодости, но приходит момент, когда в Израиль, в царский дом, к царю Ахаву приходит пророк Илия. Приходит этот человек Божий, пророк Божий. И он говорит фразу, он говорит особую такую фразу, он говорит: дождя не будет, Бог небо закрывает. Состояние Израиля. Состояние Израиля в то время, у Ахава была жена Иезавель, на которой он женился. Она была дочерью царя Сидонского. Она поклонялась Ваалу, особенно поклонялась. До такой степени поклонялась, что она вела весь Израиль в поклонение. Израильтяне служить стали Ваалу и поклонялись ему. Они стали ходить дубравы, они стали ходить в эти капища Вааловы и говорить «Ваал!» и молиться ему. Мало того, Иезавель дошла до того, что она стала убивать пророков Божиих, и она их практически всех убила. Даже те, которые остались, их скрывали, они ничего не делали в Израиле. Приходит человек Божий, Илия, этот строгий пророк, он приходит к Ахаву и говорит, Бог небо закрывает. С этой фразой Илия уйдет. Он уйдет от царя, оставляя, давая понять, теперь ваши пускай открывает. Теперь пускай Ваал открывает, если вы ему верите. Мы знаем эту историю. Наступил голод. Бог скрывал Илию. Бог кормил его. Бог поил Илию. Но дошел Израиль до той степени, когда, помните, в Сарепте Сидонской осталась вдова. И у нее осталась горсть муки. Когда пришел к ней пророк Илия, она говорит, мы съедим это и умрем. Это состояние Израиля. Но в это время никто в Израиле не возревновал о Боге. В это время, 3 года, никто не в Израиле не возвал к Богу, не стал искать Бога. Голод убил все. Засуха. Ничего не растет. Все пропало. Слово Божье снова к Илии. Иди снова к Ахаву. Я дам дождь. Илия, человек Божий, который возревновал о Боге, который захотел стать вот этим служителем для народа израильского, послужить, донести Слово Божье, который хотел показать царю и народу израильскому, что есть Бог живой, есть Бог в Израиле, который дает дождь, от которого зависит благополучие, к которому нужно прийти. Он приходит к Ахаву и говорит, собирай всех пророков Вааловых и весь Израиль, 12 колен Израилев, на гору Кармил. Кто помнит, сколько было пророков? 400 пророков дубравных и 450 валовых. 850 человек – это целая армия пророков и один Илия. Когда пришли все на гору, собрался Израиль. 12 колен. Собрались пророки Вааловы, Ахав, Илия. Илия обращается к народу и говорит, сегодня день, когда должно вам узнать, кто Бог. Хватит уже хромать на оба колена, избирайте. Если Бог ответит, который Бог ответит, посредством огня на жертву, тот и есть Бог Израиля. Это будет Ваал или это будет Бог Иегова, Бог Израиля, Авраама, Исаака, Иакова. Интересно, что написано. Илия, пророк, человек Божий, он дает место пророкам Вааловым. Он говорит, вы первые, вас больше. Вы первые делаете. Жертвенник, тельца, дрова положили. И они стали взывать, как они это делали раньше. Эти пророки Вааловы, они стали делать свои ритуалы, как они это обычно делали. И они делали с утра до обеда. Ответа не было. Ничего не происходило. Илия устал. Илия стал смеяться над ними. И говорит, кричите громче. Может, он не слышит. Может, он спит. Или он, может, где-то замедлил, идет. Громче зовите. Знаете, там есть интересное слово, которое написано. Они стали бесноваться. Они в своем безумии стали бесноваться до самого вечера. А Ваал не отвечал, потому что он не Бог. Народ устал смотреть. Прошел целый день. Подозвал Илья народ к себе, к жертвеннику Божию, который там был, на горе Кармил, который разрушили. Он взял 12 камней по числу колена Израилева и восстановил этот жертвенник. Помните, он вырыл ров вокруг жертвенника. Кто помнит, сколько ведер воды они туда принесли? Они тоже принесли 12 ведер, как покаяние Израиля. Помните, раньше там еще есть, в Ветхом Завете мы вспоминаем, что воду они проливали, как покаяние пред Богом. 12 ведер воды, как покаяние Израиля, вылил Илия туда, в этот жертвенник. Молитва, которой помолился Илия, она очень короткая. Короткая молитва Ильи. Подошел Илия пророк и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израиля, да познают сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Всего небольшая молитва пророка Илии, короткая, но Илия был в правильном отношении с Богом, и Бог ответил сразу. Бог ответил сразу, огонь, который спал с неба, он пожрал не только жертву на жертвеннике, он пожрал дрова, камни и вода даже, которая там была. Огонь все пожрал. Израильский народ упал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог». Возревновал Илия о Боге. Он показывал израильскому народу Бога живого. Пошел дождь. Мы помним, после этого пошел дождь, Бог посылает дождь на землю израильскую, большой дождь. Люди вышли на поля, люди стали сеять пшеницу, семя, зерно, для того, чтобы жизнь возобновить, потому что был голод в Израиле. В тот момент был в Израиле Елисей. Елисей был молодой. Удивительная история, которая открывается перед нами. У этого молодого Елисея, когда в стране голод, когда люди обнищали, у молодого Елисея 12 пар волов, 24 вола. И при 12 он сам работает. В момент, когда страна подымалась на ноги, у него было 12 пар волов. Это молодой успешный бизнесмен нашего времени. Если как в 2008 году, если мы помним, когда экономика рухнула, представьте себе, у кого-то в тот момент 12 команд работало на него. Это успешный молодой бизнесмен. Но именно в этот момент Бог видит его сердце. Бог видел, что он состоял в тех 7 тысячах, которые не склонялись пред Ваалом. Бог оставил их и сохранил. И я думаю, Елисей был на горе Кармил, и он видел Илию. Илию практически все знали в Израиле. Они его знали, даже по одежде узнавали. Елисей тоже возревновал о Боге. Елисей увидел в Илии того человека, которому он захотел подражать. Он захотел узнать того Бога, которому служил Илия, ближе, узнать его лично, познакомиться с этим Богом. Он знал его, как все Израили знали, что был такой Бог. Он даже, может, больше знал, потому что он не поклонялся Ваалу. У него было желание служить. Но когда он увидел Илию на горе Кармил, когда он увидел, как Бог действует через Илию, он захотел идти этим путем. Интересно, что Бог, когда повелевает и говорит: «Илия, пойди, помажь Елисея вместо себя. Проходит Илия к Елисею. Елисей пашет на поле. Илия не приходит и не зовет его. Елисей просто проходит мимо и бросит милость свою на него. Милость — это плащ, верхняя одежда. Елисей понял, что зовет его Бог. Елисей понял, что его позвал Бог. Состояние Елисея. Он догоняет Илию и говорит: позволь мне проститься с родителями. У него прекрасные отношения с родителями. Он возвращается к родителям своим. Поцеловал их. Родители ему ничего не сказали. На кого ты бизнес бросаешь? Ты куда идешь? Или я в розыске, его убить хотят? Ты тоже так хочешь жизнь свою покончить? Родители ему это не говорят. Родители его благословляют. Говорят: иди. Елисей не просто уходит. Елисей приходит к бизнесу своему, который у него был. Он заколол своих два вала, которыми он работал. И он сжег плуг. Братья, он указывает этот плуг, знаете на что? Он больше не вернется. Елисей больше не вернется к плугу. Он не будет больше пахать. Когда Господь зовет, ты будешь, брат, пахать, или ты пойдешь за Богом? Или ты вернешься пахать, или сожжешь свой плуг? Какой путь ты выбираешь? Елисей возревновал о Боге. У него появилось желание служить Богу. Он сжег плуг. И стал служить Илии. Он пошел с Ильей. Помните, когда уже Бог восхотел взять Илию к себе на небо? И Бог открыл это Елисею. И вот они идут вместе, Илия говорит Елисею: Елисей, останься здесь. Мне нужно идти в Вифиль. Мне нужно идти дальше. Елисей говорит: нет. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей так делает, братья, не потому, что у него было видение, что Бог, и Бог ему открыл, что заберет Елисея, а потому что, помните, как мы говорили вначале, он решил для себя служить Богу. Он захотел узнать Бога, которому служил Илия. Он хотел с ним ближе познакомиться. Он свою жизнь посвятил Богу. Он взялся за это. Илия не один раз повторил это. Они пришли в одно селение, Илия идет в другое. Елисей говорит: не оставлю тебя. И так они проходили, дошли до Иордана. Илия свернул милость свою, ударил по Иордану, вода остановилась, и они перешли на ту сторону. Перешли через Иордан. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы этот момент заметили, что Илия точно все запоминал, что делал Илия. Елисей запоминал. Вот этот путь, который призвал, когда Илия Елисея на служение помазал, и до их разлуки он был коротким путем. Но Елисей очень многому успел научиться за этот период, потому что он очень четко наблюдал за Ильей. Перед тем, когда они пришли к этому Иордану, Илия ударил по воде, Елисей точно запомнил, как это сделал Илия. Когда они перешли на другую сторону Иордана, Илия спросил: Елисей, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Елисей знал, чего он хочет. Он говорит: дух, который на тебе, чтобы был на мне вдвойне. Илия искал это от самого начала, Духа Божия. Быть с Богом так, как был Илия. Он поставил себе цель. И Илья удивился. Для Ильи это было неожиданно. Илья не ожидал. Илья думал, что Елисей попросит чего-то проще, что можно будет дать. Но Елисей попросил того, чего Илья не от Ильи зависело. Илья говорит, Бог, если тебе откроет, если ты увидишь, как я буду взят от тебе, дастся тебе. Бог тебе даст. Я представляю Елисея, который хотел, как он смотрел на Илью. Как он смотрел на Илью, чтобы не упустить этот момент из вида. Интересный момент. Вдруг они когда шли, да, кони, и колесница огненная спустилась, и взяли Илью, и вихрь на небо поднялся Илья. И не стал видеть его Елисей. Состояние Елисея. Состояние Елисея в этот момент, он раздирает одежды свои. Елисей, который стоял пред Богом в тот момент, он понимал, что для всего Израиля был Илья отцом. Он для Елисея успел стать отцом за это короткое время. Только в этот момент Елисей понял, насколько ему тяжело будет. Насколько ему будет тяжело без Ильи теперь совершать это. От осознания, от полного понимания он раздирает эти одежды свои и говорит, «Отец мой, отец мой, колесница и коня, конница Израиля». Понимает Елисей милость, которая упала с Ильи, которая указывала на преемство его служения, что он принимает служение от Ильи. Милость, которая указывала, Илья возьмет, и Елисей возьмет эту милость. И помните, как его учитель, как Илья, которому, как говорил, он внимательно смотрел, что делал Илья. Он вернется снова с этой милостью к Иордану. И точно так же сделает, как делал это Илья. Он ее точно так же свернет. И точно так же ударил по воде. Вы знаете, братья, интересный момент. Я прочитаю еще раз. Заметьте, что происходит. «И взял милость Илии, упавшую с него». И ударил ею по воде и сказал, где Господь Бог Илии, Он самый. Вода не расступилась. Или расступилась. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. Братья и сестры, Елисею пришлось ударить два раза. Молодой Елисей, выходящий на служение, который увидел, как Бог взял Илию, и по сути он понял, что Бог передает ему это служение, что Бог дает дух, который был на Илье вдвойне. Он ударяет по Иордану, ничего не происходит, он кричит, он взывает Богу, где Господь, Бог Илии? Он самый, который привел меня сюда, я прошел с Ильей через Иордан, и воды расступились. Где он? А Бог скажет, я здесь. Бог, видя желание Елисея, который не сдался с первого раза, который не сделал это просто так, который от сердца своего ударил по воде еще раз и сказал, где Господь? И Господь говорит, я здесь. Для нас это прообразы. Мы сегодня слышали. Слышишь ли ты голос Божий? Слышишь ли ты его? Возревновал ли я о Боге, как возревновал Илья? Возревновал ли я, как Елисей? Слышать голос Божий, Желание иметь Дух Божий на себе, которого Бог дает. Возревновал ли я? Перестал ли я пахать, как пахал Елисей? Или я еще хочу вернуться туда, попахать немножко? Я не готов сжигать плуг свой. Есть ли у меня желание сегодня возревновать о Боге так, чтобы прославить Его, чтобы возвещать о Его чудных делах сегодня, чтобы моя жизнь была наполнена Богом, что все, что мы делаем, делали от души, как для Бога. Возревновать по Боге. Или все не в сердце твоем? Ты ищешь Бога. Слышишь ли ты голос Божий? Или в своем сердце в глубине задаешь вопрос, где Господь, Бог Илии? Хочешь ли ты его найти? Елисей искал Бога. И Бог ему ответил, я здесь. Я рядом. Для нас это прообразы. И находясь здесь, если сегодня Господь кого-то касается и побуждает, и ты ищешь голос Бога, и ты хочешь услышать голос, Господь говорит, воззови ко мне, приди ко мне, я отвечу, я рядом, я открою тебе. Пожелай этого, как пожелал Елисей. Аминь.